Мы с продавцом насекомых стремглав сбежали по лестнице. Женщина как раз опускала самострел, который только что прижимала к плечу. Из отверстия у самого потолка по опоре подъемника спускался зазывало. Он действительно был ловок и бесстрашен. Повернувшись к нам, он изобразил на лице игривую улыбку. У каждого свой хвост. Члены экипажа прекрасно понимали, что сейчас не время осторожно прощупывать друг друга. Первый раунд, когда пытаются выяснить намерения противника, закончился. Начинался второй, когда на карту поставлен исход поединка. Сейчас нужно было успокоить дыхание и постараться сковать действия соперника. Наверное, это чувствовал каждый. Пока не были открыты банки с пивом, все избегали касаться выходки зазывалы, доставившей нам столько беспокойства, и сохраняли перемирие. На ужин я взял каждому по баночке рамена, по два ломтика ветчины и по яйцу, нарезал репчатый лук и, как обещал, на закуску к пиву открыл сардины. Рамен — китайская лапша с приправами, готовая к употреблению. Она расфасована в специальные банки, куда заливается кипяток. Я, конечно, мог устроить столы побогаче, но посчитал, что это будет излишним. Я принес на мостик рамен и по 5 банок пива, сел на стул у лестницы. Продавец насекомых примостился на парапете, а зазывал он с женщиной и устроились на диване. Он, правда, оказался низковат, и их подбородки едва достигали стола, но зато им было, по-видимому, хорошо вместе, а это окупало неудобство. Продавец насекомых залпом осушил первую банку. Зазывало через стол, протянул ему новую. Корзину с пивом он держал около себя. И сразу же взял лежавший возле женщины заряженный самострел. «Камоэ-сан, прошу вас. Поставьте пустую банку вон туда. Я хочу использовать ее в качестве мишени. Где здесь предохранитель? Никак не найду». Женщина уперлась подбородком в его плечо и освободила защелку у спускового крючка. Даже если между ними такие близкие отношения, слишком уж откровенно демонстрирует она их перед посторонними. Кокетничает по привычке или слишком уж невинно? Собаку, которая ластится к первому встречному, любят только дети. «Кончай дурить!» — мрачно процедил продавец насекомых, по просьбе зазывала, устанавливая пустую банку на другом конце парапета. «Нужно быстрее поесть, а то лапша слипнется». Зазывала спустил курок. Банка чуть дрогнула, но осталась на месте. Он промахнулся. Донесся звук, отскочивший от стены стрелы. «Слабак!» Женщина засмеялась и тайком взглянула на меня. «А я попала в коробку от сигарет. Мазила!» Зазывал опустил голову к банке рамена и, набив полный рот лапши, невнятно пробормотал. «Эх, если бы у меня тогда была в руках такая штука, черта с два бы я его упустил!» Женщина ехидно спросила, «Крысенка, что ли?» «Ну что ж, поели, выпили, теперь приступим к главному». Зазывала вытер рот и из-под лобья глянул на меня. Перемирие окончилось. «Капитан, кто же это был?» Пиво и лапша, смешавшись тяжелым комом, легли в желудке. Что он мог увидеть? Что он имеет в виду? «Кто? Никого там не может быть? Не притворяйтесь. У вас была галлюцинация. Постойте!» Продавец насекомых, у которого рот был набит сардинами, глотнул пиво. «Как советник капитана, я должен, конечно, держать его сторону. Однако в данный момент нужно посмотреть правде в глаза. Хотелось бы, чтобы вы, директор, ответили прямо и честно. Лампа была припрятана вами заранее. Значит, вы с самого начала замышляли обследовать пещеру. Даже если вы будете отговариваться тем, что заметили что-то подозрительное, оправдаться не удастся.